Часть вторая. В тени леса. Глава 7. Хозяин городища. Когда телега сильно качнулась на горбе, и два запряженных в нее козла хором взмекнули, я ухватился за дощатый борт, привалился к нему, расставил пошире ноги. Дно телеги было выстлано соломой. Для задницы хорошо, но от качки не спасает. Я устроился на середине. Алина с шутером сидели у борта напротив. А сзади караулила пара бойцов. Тот, что носил черную меховую бандану с тозом и карбайном, и паренек по прозвищу Овсянка, у которого был Алинин пистолет. Впереди сидели зверовод и один из братьев, владельцев трактира. Он правил козлами при помощи вожжей и длинной плетки, которую почти не использовал. Скотина двигалась ходко и не капризничала. Наверное, была привычная к такой работе. Зверовод, полуобернувшись, спокойно поглядел на меня, ожидая продолжения той речи, которую я ему только что задвинул. Я счел необходимым повторить. Еще раз. Я встретил их с девчонкой в старом доме на краю города. Он ее душил. Ты бы что сделал, если бы увидел, как какой-то здоровяк давит ребенка? Не знаю, может, ты нелюдь какая, а я так человек. Хотя у меня люди особо добрых чувств не вызывают. Ну, большинство. Но детей убивать как-то некультурно. Поэтому я в него стрельнул. Стена ввалилась, и он сбежал. «А отверженная?» – спросил зверовод. «Чего? Кто?» – не понял я. Он сделал необычный жест, свел пальцы в щепотку и отмахнулся, будто отбрасывая от себя что-то невидимое. Скверну, может, какую-то, или нечто подобное. Двое бойцов-волков, а после и седобородый возница, тоже сделали этот жест. «То существо не было девочкой», – пояснил зверовод серьезно. «Не было человеческим ребенком. Уже». «То есть, когда-то было?» – уточнила Алина, недобро зыркнув на волчьего командира. «Изначально да», – кивнул он, «хотя и в малой степени. Но после оно совсем потеряло свою человеческую суть и сделалось отверженной лесом тварью». Алина пробормотала что-то. До меня донеслось слово «фашисты» и отвернулась. После потасовки в трактире, когда звероводу с его бойцами едва удалось развести нас с палачом, когда того оставили в поселке чуть ли не насильно, а мы семеро отправились дальше, в городище, на трактирной телеге, Аля совсем посмурнела, замкнулась, почти ничего не говорила, все время хмурилась и отводила глаза. Мне казалось, это потому, что она не понимает, как я собираюсь поступать дальше. Краевцы ей, судя по всему, не очень-то нравились. Во всяком случае, ей не нравились лесные волки. А зверовод с его спокойствием просто пугал. И при этом я вроде как хотел вступить с ними в союз. А перед тем был грубоват с ней. В результате женщина совсем растерялась. Не знала, как себя вести со мной, с краевцами, чего от нас ждать, чего вообще ждать от всего происходящего. Надо ее обязательно успокоить. Приголубить, когда вокруг будет поменьше народу, постараться вернуть ее доверие. «То есть ты эту девочку знаешь?» – уточнил я у волчьего командира. «Сталкивался с ней, раз так уверенно про нее говоришь». «Можно сказать и так. Сталкивался». Подумав, согласился он. «Мой отряд и палач вместе отправились из городища на ее поиски». «Ах, вон оно что!» Очень любопытный поворот. И это сразу вызывает кучу вопросов, на которые, как я понимаю, зверовод не очень-то собирается отвечать. Все же я спросил. То есть, палач, твой подчиненный, твой боец, как эти? Парень в меховой бандане что-то презрительно пробормотал. Его называли то ли вобла, то ли выдра. Я толком не расслышал. И он сильно не взлюбил меня после того, как я сшиб его с ног и отобрал тоз. За что, в принципе, я его не осуждал. «Все-таки выдра», – подумал я, глянув на бандану. «Платок этот, головной, сделан из шкуры выдры. Отсюда и прозвище». «Палач – это палач», – сказал зверовод. «Он не из нашего отряда. Просто сейчас у нас общее дело». «А-а-а!» – подал голос шутер, запахивая куртку. Смеркалось. Дующий от леса ветер усилился. Становилось холодно. «То есть палач – это типа должность?» Зверовод промолчал, и тогда я добавил. «В смысле, он у вас занимается казнями? Кого ж вы там казните в таком количестве, что вам для этого понадобился отдельный человек на постоянную работу?» «Мы не казним людей», – сдержанно и не очень понятно сказал зверовод и отвернулся, давая понять, что обсуждение темы закончено. «Это хорошо, что не казните», – примирительно заметил шутер. В отличие от Алины, маленький дезертир, когда его накормили, да еще и выделили телегу, чтобы не плюхать до городища пешком, расслабился и теперь выглядел беззаботным. Не умеет долго тревожиться на одну тему. Хорошо таким живется. Легко. Я вот расслабиться никак не мог, хотя внешне и держался свободно. Не дергался и улыбался, чтобы краевцы не подумали, будто жду от них чего-то плохого. На самом же деле я был настороже. Еще как. Даже в плену у бравых парней майора Шульгина чувствовал себя как-то спокойнее. А тут не оставляло ощущения, что мы вляпались во что-то большое и серьезное. И главное, пока совершенно непонятное. Что я точно уяснил, бойцы, сидящие на задке телеги, получили от зверовода указание не проявлять враждебности и не тыкать нам под нос стволы, но держать оружие под рукой, и если мы попытаемся покинуть телегу или начнем качать права, взять под прицел.